Глава 31. Контакт с одним из членов рода Феррехт пытается наладить Канс, позаимствовавший артефакт связи у Виконта. Сам Мено обозначает, что этот человек раньше сливал ему определенную информацию, но он уже продолжительное время не выходил с ним на контакт. Первая серия попыток проходит неудачно. А потом Танфой поднимает руку и, глянув на меня, шепчет. «Они сейчас на собрании членов дома». В голове проскакивает мысль, что расклад почти идеальный, и после моего кивка парень снова сбрасывает координаты. Пока я занимаюсь нотными комбинациями, абонент на той стороне уже успевает отключиться. Но все необходимые данные для наводки у меня и так уже есть. Заканчиваю последнюю связку, и скоро мы ныряем в открытый бублик портала. На этот раз открываю я его не так ловко. Портал висит над уровнем пола, и нога проваливается вниз. Вкупе с легкой дезориентацией, которую испытывает организм в момент мгновенной транспортировки, создает небольшие проблемы. Но равновесие удержать все-таки удается. Когда поднимаю голову, обнаруживаю вокруг десятка-полтора разновозрастных мужчин и женщин, уже ощетинившихся стволами револьверов. Сразу же задействую связку воздушного щита, которую ранее успешно опробовал на улицах Схердоса. По-хорошему, ее стоило поставить заранее, но я решил не рисковать. В книге не было никаких данных, как прорыв в пространстве отреагирует на мага, зашедшего внутрь с активным щитом. В любом случае, процесс активации занимает всего несколько секунд. Комбинация одна из самых простых. За это время из портала успевает вылететь тройка призванных, а лица членов дома Феррехт отражают крайнюю степень изумления. Я же, выдавив из себя кривую улыбку, взмахиваю рукой. «Решили напасть на своего императора? На вашем месте я бы опустил оружие и усадил свои аристократические задницы на стулья, пока я не решил, что в империи должно стать на один дом Хёрдисов меньше». Те переглядываются, в основном смотря на черноволосого мужчину с широкими плечами, и я тоже останавливаю взгляд на нем. «Ты же глава дома, верно? Так жаждешь освободить свое место для наследника? Оттофер вот уже дал своему возможность побаловаться властью. Я только что от него. Старый лич сдох в собственной ванной. Бесславно и тупо. Как и подобает предателям». Хёрдис сглатывает слюну и несколько секунд раздумывает. Потом убирает револьвер в кобуру, и его примеру следуют все остальные. Правда, за стол так и не возвращаются, а глава дома задает вопрос. «Чему такая экстравагантность визита? Мы приняли бы ваше императорское...» Рявкую, перебивая его. «А это не визит вежливости, тупая ты отрыжка рицара. Это демонстрация силы. Я могу прийти к любому из вас, и никакие артефакты от этого не уберегут. Могу появиться в спальне, пока ты пялишь очередную любовницу или спишь. За ужином. Или пока ты избавляешься от отложений своего организма. В любой момент. И убить. За последние несколько дней я потерял людей, которые были мне дороги. И знаешь, это развязало мне руки. Теперь мне плевать, кого стереть с лица земли следующим. Тебя или вон ту старушку. А может, вон ту девушку в декольтированном платье. Как думаешь, сильно она будет визжать, когда поймет, что защитные артефакты не помогают, и ее ничто не спасет?» Не отрывая взгляда от перекошенного лица Хёрдиса, продолжаю. «Самое интересное, что я знаю, куда они попадут. Вы же наверняка не раз гадали, что происходит с теми, кто умирает. Безвозвратно они уходят или нет? Так вот, вернуть их в принципе можно, даже если человек не является магом. Сложно, но в принципе реализуемо. И они расскажут таких ужасов о посмертии, что гибнуть вам всем сразу расхочется». Теперь глава дома Феррехт смотрит на меня с легким подозрением, как на психопата, который несет какую-то чушь. Но делает это вполне убедительно. А сзади звучит голос Скэнса. «Зачем ты с ними говоришь? Давай просто убьем их всех, а потом отправимся к Релье. За пару часов с Хёрдисами Империи будет покончено. Останется только собрать урожай первыми». Теперь взгляды присутствующих скрещиваются на Церике в теле мальчугана. Зрелище и правда суровое. Пацан с милым лицом, в белой рубашке с заляпанной кровью и черных штанах с подтяжками. В правой руке взведенный револьвер, готовый к выстрелу. Пока никто не среагировал, решаю добавить несколько фраз. Я не следую его совету только по одной причине. Хёрдисы нужны для сохранения стабильности в империи. У вас есть контакты с остальной аристократией, и вы знаете, как с ними управляться. Боюсь, если мне придется делать это самому, то дело кончится массовыми казнями и почти полным уничтожением имперской знати». Хёрдис наконец открывает рот, задавая вопрос. «К чему ты все это говоришь? Я не могу понять, для чего угрожать моим родным смертью? Мы же отправили в столицу проект соглашения и...» Снова перебивая его, яростно рыча. «Это соглашение ты можешь засунуть себе в задницу. Я не дам империи превратиться в группу независимых королевств, которые получают полную свободу действий. А все озвученное — это демонстрация вариантов вашего выбора. Либо вы все умрете, либо пойдете за мной. В таком случае я могу пообещать, что никого из вас не казнят и не станут преследовать за прошлые преступления. Плюс вы получите доступ к магии, о которой даже не могли мечтать. Свободные университеты, конкуренция в обучении и доступ ко всему, что от вас скрывали». Та самая девушка в платье с декольте, которой я угрожал прикончить, звонко интересуется. «И что там такого интересного? Пара фокусов с порталами?» Вспомнив все книги, которые мы просмотрели в хранилище, снова оскаливаюсь в ухмылке. Судя по тому, что она отшатывается назад, выглядит это жутковато. Техника и дирижабли. Десятикратно превосходящие нынешний транспорт. Целительские комбинации, позволяющие предотвратить старение даже обычных людей без магических струн. Нотные комплексы, позволяющие увеличить плодородие почвы. Там многое. Целые пласты науки, которые прятали от внешнего мира. «Кто именно прятал?» Заметив на платье неугомонной девушки значок выпускника Хёница, понимаю, что интерес у нее отнюдь не праздный. Тот самый палач, которого ненавидели все преподаватели нашего университета. Айвенда, бывший глава одной из кафедр. Теперь он мертв. Мы все-таки победили, пусть и дорогой ценой. Переведя взгляд на Хёрдиса, уточняю. «Так что, какой вариант ты выберешь?» Тот с мрачным видом изучает меня, косясь на девушку. А один из мужчин вклинивается. «Я бы сказал, что все услышанное похоже на правду, Артс. В конце концов, у нас есть общий враг, который уже вторгся в пределы империи. Сейчас не лучшее время для торга». Глава их дома снова тяжело вздыхает и машет рукой. «А предположим, я согласен. Что дальше? Нам потребуются какие-то гарантии с вашей стороны». Переступив с ноги на ногу, покачиваю головой. «Лучшая гарантия — слово императора. Но если вам нужны заверенные печатями и подписями бумаги, которые ничего не значат, секретариат их подготовит, а я завизирую. Вы признаете меня императором Норкума и передаете войска под командование генерального штаба. Взамен получаете полное прощение за все совершенные преступления и гарантии сохранения всех своих земель». Худощавая пожилая женщина скрипучим голосом уточняет. «С каких пор бумага, на которой стоит императорская печать, перестала что-то значить? И почему ты решил, что наши солдаты будут подчиняться столичным генералам? От этого твоего генерального штаба вообще что-то осталось? Или там три спешно повышенных лейтенанта и никого больше?» Развернувшись к ней, понимаю, что старуха вовсе меня не боится. Спокойно смотрит бесцветными глазами, ожидая ответа. «Бумаги перестали иметь значение с того момента, как в Норкруме появилось сразу несколько императоров, каждый из которых успел подписать немало договоров, которые после сам и нарушил. Да и аристократия не сильно ушла в следование духу договоренностей. Думаю, спустя десяток лет ситуация изменится, но сейчас куда надежнее иметь мое обещание, а не подписанный документ. Что до генштаба, его личный состав частично уцелел и полностью погружен в работу. И повторю, ваши солдаты вольются в единую армию, которая будет четко следовать приказам, а их переброска к столице начнется сегодня же». Глянув на Хёрдиса, интересуюсь. «Сколько бойцов вы готовы предоставить?» Артс, в свою очередь бросивший взгляд на женщину, что задавала вопрос, чуть медлит, но потом все же начинает отвечать. «Под нашим командованием более 90 тысяч солдат, но я не думаю, что все из них готовы отправиться на Южный фронт». «Если кто-то не готов, он может остаться. Но если это кадровый военный, а не доброволец из числа гражданских жителей, его казнят, когда все закончится. Все остальные получат земельные наделы на Западе, а дезертиры — в виселицу. В случае, если речь пойдет об офицерах, то их имущество будет конфисковано, а семьи выкинуты на улицу. Можете передать это всем, кто станет сомневаться». Сделав паузу, добавляю. «С вашей стороны нужен маг для установления связи. Желательно кто-то из членов семьи. Плюс связные в каждой части, что отправятся на фронт. Надеюсь, вы сможете донести информацию до своих солдат уже через пару часов, и мы начнем их отправку к Скердосу». Мужчина, слегка замявшись, кивает в сторону портала. «Вы собираетесь использовать вот это для транспортировки?» Оглянувшись на висящий в воздухе бублик, киваю. «Именно так. Только куда большего размера, чтобы прошли пара танки и артиллерия. Несколько часов, и все ваши бойцы окажутся под стенами столицы». Брови Хёрдиса быстро ползут вверх. «То есть через такие порталы можно перебросить все, что угодно?» На этот раз вместо меня отвечает Мика. «Да, можно открыть его в вашей гостиной и просто закинуть внутрь магическую бомбу, что сожжет все живое в радиусе полусотни лиг. И не понадобится рисковать ни единым солдатом, чтобы нанести этот удар. А можно выгрузить целую бригаду на вашем заднем дворе, и когда вы опомнитесь, будет уже поздно». Когда призванная замолкает, сглаживаю впечатление. В свете наших договоренностей не стоит все воспринимать на свой счет. Но она полностью права. В случае необходимости мы сможем провернуть такой фокус с любым из домов Хёрдисов, которые решат воспротивиться воле престола. Каждый такой род будет объявлен мятежным и полностью истреблен. Девушка, которая тоже училась в Хёнице, хмыкает. «Но в случае с Оттофером вы убили только Хёрдиса, оставив остальных в живых». Уперев в нее взгляд, тяжело вздыхаю. «Это было предупреждением для всех остальных. Дальше я не буду настолько милосерден». Насколько понимаю, она хочет мне что-то ответить, но ей не дает это сделать глава дома Феррахт, предупреждающий, поднявший руку. «Мы договорились. Начнем готовить войска немедленно. Но помните о своих обещаниях, которые были сегодня озвучены». Наклонив подбородок, отвечаю в том же духе. «Я ничего не забуду. И никого. Помните это, когда станете принимать решения». Микки и Айлосу предоставляют слепки артефактов связи сразу троих младших членов дома, которые будут играть связных. И мы покидаем зал совещаний. Вернувшись во дворец, закрываю портал. И выдыхаю, оглядывая всех остальных. Феррах с нами. Трое из них будут постоянно на связи, а первые солдаты должны быть готовы к отправке через пару часов. Рядом слышится восклицание, но я утверждающе поднимаю руку. «Канс, займись общей координацией и действием вместе с генштабом. Прибывающие войска надо где-то расположить, обеспечить снабжение и наблюдение за их действиями. Пусть они и согласились на изложенные условия. Все равно лучше подстраховаться». Повернувшись к Арвеле, которая пока все еще отвечает за контакты, взмахиваю рукой, указывая на Мино. «Подготовьте обращение к остальным Хёрдисам. Наглядно опишите им все возможные последствия отказа подчиниться. Напирайте на нашу возможность добраться до любого аристократа или уничтожить их всех разом при необходимости». Еще минут 10 уходит на обсуждение деталей, а потом я удаляюсь к себе в кабинет, куда уже притащили часть книг, забранных из Гвойска. В голове всплывает мысль о втором хранилище, которое находится в Схердосе, и я вызываю Фостона. Сейчас майор занят вербовкой бойцов в батальон Лейб-гвардии. Тем не менее, появляется спустя 20 минут, когда я уже успел углубиться в книгу. Подняв глаза на офицера, пытаюсь вспомнить, для чего вызывал военного, и, наконец, разум справляется с этой задачей. «Отправь людей в имперские библиотеки. Нужно полное описание эксперимента Сейра Красница. Оно точно должно быть в открытом доступе. И если не найдешь там, то можно проверить и частные собрания. В крайнем случае, если книга нигде не обнаружится, втайне опросите всех старых магов, что еще остались в Схердосе. Но для этого лучше взять с собой Скенса. Возможно, он сможет помочь». Церек, который дежурит в коридоре, сразу отмечает. «Мои силы отчасти восстановились, но не думаю, что я смогу помочь с полноценным магом. Мы ведь уже пробовали, когда мои возможности были максимальными. Все равно ничего не вышло». Обматерив собственную память, киваю призывному. «Да, точно. Слишком много новых данных за последнюю пару недель. Переведя взгляд на Фостона, уточняю. «Значит, без Скэнса. Но обеспечьте себе поддержку из числа магов, если отправитесь проводить допросы. Информация нужна сегодня к вечеру, не позже». Вид у офицера крайне уставший, но он молча поднимает руку к козырьку фуражки и, подтвердив, что приказ принят, удаляется. «Я же возвращаюсь к книге. За ближайший час нужно освоить пространственный портал более серьезного масштаба. У меня получилось расширить проход для пехоты, и туда могли пройти лошади без всадников. Но вот паратанки или тяжелая артиллерия в такой не пролезет. А настройки и так были выкручены на максимум. Так что сейчас перебираю все возможные варианты создать прорыв в пространстве, который обеспечил бы нужную пропускную способность. Таких в манускрипте сразу несколько. Но все куда более сложные, чем тот вариант, что я использовал. Плюс не совсем понятно, в чем конкретно заключается разница между ними. На то, чтобы выбрать оптимальный с моей точки зрения, уходит почти 40 минут. Он же выходит самым тяжелым, но зато пропускает через себя любые материалы, в отличие от всех прочих. Как оказалось, некоторые варианты порталов дают возможность перебросить исключительно органику и только небольшой процент металла. Если попробовать провести через такой орудие или паратанк, пойдет реакция, которая может привести к мощному взрыву. Или, как минимум, заставить дыру в пространстве схлопнуться, уничтожив все, что оказалось внутри. Тот нотный комплекс, который подходит, включает в себя около 700 нот. А пролистав его до конца, понимаю, что пропустил целую страницу со вступлением, где описано использование рун, которые в данном случае тоже применяются. Сделав глоток из фляжки, бодрю организм. А потом бросаю задумчивый взгляд на емкость. Что-то мне подсказывает, из-за этого коктейля моя голова и не работает так, как надо. Забыл, что хотел сказать Фостону. Упустил из виду момент со Скэнсом. А сейчас еще и пропустил целую страницу. Не представляю, что получилось бы, начни я использовать заклинание при помощи только нот. В лучшем случае — ничего. А вот в худшем — всякое могло произойти. Еще раз проверяю все заклинание целиком и, убедившись, что точно ничего не упустил, возвращаюсь к зубрежке, параллельно выписывая все магические символы. Когда уже приближаюсь к финалу, дверь распахивается, и в комнате появляется Скэнс. «Фарах только что вышли на связь. Они ждут текст договора, после чего готовы начать переброску войск». «Твою ж дивизию! Про договор я тоже забыл». Подняв голову на призванного, вздыхаю. «Пошли вестового Карвеля. Пусть подготовит текст договора с Хёрдисом. Я закончу через 15 минут и тогда же открою портал, чтобы передать документ. А потом начнем принимать солдат».